Глава 65. Что случилось в доме? «А теперь я бы хотела знать, что случилось в доме?» Рита посмотрела на Кладет. «Из какого дуба рухнул болван Марсо, что полез ломиться сюда в мое отсутствие?» «Очевидно, госпожа Маргарита, с того, что он, как вы изволили выразиться, болван», со смешком сказал граф. «Граф Джилио», уточнила про себя Рита. «Раз тут еще один граф вдруг объявился, хоть он и обвиняется в совершении преступления». «Увы, господин граф, вред может нанести и болван, злобный, завистливый и еще много какой болван». «Вы даже не представляете, как вы правы, госпожа Маргарита», — вздохнул граф. «Но я тоже желаю послушать про господина Марсо». «Мы с Бабеттой были в гостиной, обсуждали, куда могла пропасть Эрмина», — начала говорить Кладет. «И даже не сразу услышали стук в двери, и очень удивились, потому что Клод и остальные уже прибыли, а все остальные, кто мог бы появиться, умеют эти двери открывать». И отправились посмотреть, кто там приехал. Увы, я не знакома с этими людьми, но Бабетта, как оказалось, знала их. И они что-то ей рассказали про Эрмину, будто она оказалась в городе, и там с ней что-то случилось. Увы, случилось. И я был тому свидетелем. Граф рассказал о воспарившей к небесам служанке-сплетнице и обмороке Эрмины после того случая. «Еще бы, если в ее возрасте это тяжело и болезненно», — проговорил Филипп. «Но ей там помогут?» «Старшая госпожа Роа», — кивнул граф. «Очевидно, она маг, раз сознанием дела командовала остальным, чтоб скорее поворачивались. Я думаю, у госпожи Эрмины все в порядке. Или будет в порядке, через некоторое небольшое время. Впрочем, я все равно собирался возвращаться в город. Могу узнать, как там, все же по соседству живем, и передать вам весточку». Рита смотрела на графа во все глаза. «Надо же, каков!» «Благодарю вас, господин граф, я ваш должник», — поклонился Филипп. «Разберитесь с другими долгами, молодой человек. Они у вас, как я вижу, намного более весомы», — усмехнулся граф. «Продолжайте, Кладет, что там дальше вышло?» А дальше стоило ей только отпереть дверь, как она сразу же получила по голове. Увы, у Бабетты нет ни атакующей силы, ни защитной, да и что случится после сегодняшнего происшествия со всей остальной, и не знаю. Но некий выброс там точно был. Одного из разбойников подняло в воздух и шарахнуло об люстру. Тогда сломалась часть подвесок. Кроме того, этот дом умеет защищаться. Кто-то из нападавших поскользнулся на плитах пола и расшиб затылок. Один попытался подняться по лестнице и тоже не преуспел. Все ступеньки лбом пересчитал. И я добавила. Может быть, чрезмерно, но все они живы. Один даже смог убежать, как только понял, что дело плохо. «Да, сын Марсо, Северин», — кивнул Валя, до того долгое время молчавший. «Семейный подряд», — фыркнула Рита, поднимаясь. «Пойдемте и спросим их, что ли». «Хорошо, спросим, чтоб отмолчаться не смогли. Кладет, детка, тебе бы тоже лечь». «Мне уже лучше, правда. Я пойду и посмотрю, как там Бабетта, и постараюсь привести ее в чувство. Я немного помогла ей, прежде чем пойти и позвать господина Валентина. Сколько смогла, но недостаточно». Кладет поднялась, опираясь на кресло, и пошла в комнату к Бабетте. Рита подумала и пошла туда же. И впрямь, нужно посмотреть, как там девочка. Девочка пришла в себя и зашевелилась, как только увидела Риту. «Госпожа Маргарита, что случилось? Эрмина пропала, а господин Марсо напал на дом». «Так, детка, Эрмина нашлась, она дома, с ней все в порядке». «Как дома? Господин Руа, наверное, страшно сердился на нее». «Там командует госпожа бабушка», — отмахнулась Рита. «Она не даст девочку в обиду. Про Марсо мы сами еще не поняли, что с ним такое. А вот ты как себя чувствуешь?» «Не слишком хорошо», — тихо ответила Бабетта. Тем временем Кладет осматривала поврежденную голову поверх повязки, легко касалась кончиками пальцев. «У нее ж, наверное, сотрясение мозга», — сказала Рита. «После такого-то удара. Убила бы скотину Марсо. Детка, кто тебя ударил?» «Северин», — всхлипнула Бабетта. «Я ничего ему не делала, ничего, честное слово». «Зачем вообще дверь-то открыла? И как они смогли войти? Сами девы-то, помнится, вначале жались на пороге, пока она, Рита, не пригласила их заходить». «Господин Марсо сказал, что нужно поговорить про Эрмину, а Эрмина пропала и не сказала ни слова. Я и подумала, что правда надо, и открыла дверь и сказала: проходите». «Ну вот, так оно и вышло. Ни одну дверь в доме не открыли бы, но дел все равно натворили, сволочи. И Бабетта, простая душа, та самая, где простота хуже воровства». «Ладно, лежи и ни о чем больше не печалься. Эрмина дома, ты жива, мы все живы, дом цел и хорошо». «Только госпожа Маргарита, я не понимаю. Я почему-то не слышу, своей силы. Я не могу ее призвать, я даже кровь с руки убрать не могу». Девочка вытащила из-под простыни ладонь с пятнами засохшей крови. За голову хваталась, наверное. Рита взяла носовой платок, сходила в туалетную комнату, намочила его, вернулась и принялась оттирать пятна с ладони, лба, щеки. Еще бы голову помыть, но это еще не сегодня. Ванька в детских драках время от времени получал по голове, и однажды достаточно сильно. И всю эту мутатень с сотрясениями и восстановлениями после травмы она знала хорошо. «Ничего, поспишь, еще попробуешь, вернется». «Нет, госпожа Маргарита», — тихо сказала Кладет. «Бабетта не маг. Я не ощущаю в ней ни капли магической силы». «А раньше, что ли, ощущала?» — не поняла Рита. «Да, немного, но было, а сейчас нет». Бабетта продолжала всхлипывать. «Да, только начала привыкать к новой себе и на тебе, вот оно как». «Чтоб я еще понимала в ваших магах», — пробурчала Рита. «Но все равно девочке надо спать после такого-то, а вечером попробовать поесть, наверное, да? Если голова кружиться не будет. А то как ей восстанавливаться-то без еды?» «Да, наверное, сначала спать». Кладет коснулась лба девочки, и глаза, вот только что изумленно на них глядевшие, закрылись. Она задышала ровно и размеренно. Мужчины ждали в гостиной. «И как она, госпожа Маргарита?» — участливо спросил граф. «Сотрясение мозга, но всех узнает, все помнит. Говорит, не ощущает своей магической силы, а вроде была. И Кладет подтвердила. И еще говорит, что открыла дверь и разрешила Марсу заходить, потому что он задурил ей голову рассказом про Эрмину». «Все-таки разрешила заходить», — раздумчиво произнес Валентин. «Да, иначе они бы до второго пришествия на пороге топтались», — вздохнула Рита. «И не было бы никаких жертв и разрушений». «Да, это кое-что объясняет», — грустно проговорил кот. «Что такое?» — не поняла Рита. «Госпожа Бабетта давала клятву не причинять вреда вам и дому, а вышло так, что причинила. Не вполне вольно, не совсем невольно, но, понимаете, магам нельзя нарушать клятвы, даже неприятные, даже сложные, потому что потом будет отдача. Не может так быть, чтобы не было. Это простецы могут болтать языком направо и налево, а маги нет». Госпожа Бабетта в итоге осталась жива, но магом ей больше не быть. И я так думаю, что имел место некий всплеск силы, которая накопилась у нее к тому моменту, и который добавил хаоса в наш зал первого этажа. «Возможно», — согласилась Кладет. «Силы там было вложено явно больше, чем могла дать я». Валентин только душераздирающе вздохнул. Тоже расстроился, морда полосатая. «Так, а теперь все же пойдем поглядим на наших задержанных», — сказал Деваль. «Господин граф Деламот, если я сниму с вас антимагические артефакты, вы обещаете не сбегать и не причинять никому вреда?» «Не сбегать я уже обещал», — пожал плечами Филипп. «А чтоб вреда никому, извините, не буду я такого обещать. Разве что находящимся здесь. И то, пока они не вредят госпоже Маргарите, госпоже Люсиль, госпоже Бабетте и... Мари», — он быстро глянул на сестру, «и еще одному человеку, которого здесь нет». «Годится», — кивнул Деваль и снял браслет с руки и тонкую цепь с шеи Филиппа. Тот радостно принялся шевелить пальцами, разминать, растирать, складывать из них какие-то фигуры. Пятеро пленников никуда не делись из прихожей, к счастью. Деваль подошел к Алоизу Марсо. «Господин Марсо, извольте ответить, с какой целью вы проникли обманом в этот дом?» Тот молчал, смотрел злобно и молчал. «Может быть, пнуть его? Не сильно, а не насмерть», — поинтересовалась Рита. «А то нашей девочке досталось, а он тут будет лежать и выкобениваться». «Не нужно, госпожа Маргарита», — скупо улыбнулся Деваль. «Он нам сейчас и так расскажет». И глянул на Марсо строго и пристально. Тот шумно задышал, а потом забормотал. «Ну так сокровища же, все знают, здесь же сокровища!» Бормотал как-то неуверенно и очень тихо, но ни слова больше, только о сокровищах. И подергивался весь, будто у него что-то разладилось в организме. «Да какие к бесу сокровища! Врет ведь, как дышит!» — возмутилась Рита. «Похоже на то», — изумился Деваль. «Сбежать не может, а врать может. Чудо какое-то. Хорошо, я изучу этот вопрос, но в более спокойной обстановке. Значит, продолжаем следующим образом. Эта компания сейчас отправится со мной под крылышко к господину Ламберу. Господин Филипп, считайте, что отпущены на поруки. Наше с вами дело не завершено, и его необходимо завершить». В этом месте Кладет, она же Мари, громко выдохнула. «Мари, я надеюсь, вы не исчезнете, как сон, и я найду вас здесь снова». «Не исчезну», — проговорила та, на кого он смотрел. «И я благодарю всех за помощь и за откровенность», — кивнул он напоследок и открыл портал. «Так, постойте», — дернулась Рита. «У меня там музей не закрыт, в смысле дом брошен, мы ж сорвались, сломя голову». «Хорошо, госпожа Маргарита, я переправлю вас в ваш городской дом, но, если позволите, после этих вот сомнительных лиц. Их нужно запереть немедленно». «Согласна». В итоге в городской дом отправились вместе с Ритой Валентин и господин граф, а молодежь осталась. Впрочем, на месте граф сразу же откланялся и сказал, что пришлет экипаж за своими работниками, а сам появится уже на следующий день. А Рита с Валентином убрались в городском доме после нашествия, сгрузили в экипаж последние остатки еды, закрыли дом от посторонних взглядов и отправились обратно обычным образом, в экипаже. Когда впереди показался знакомый флюгер на крыше, солнце исчезло за верхушками деревьев. Еще один суматошный день закончился.